Кровь 9. Слуга. Я пью кровь Мирозофиса. Вампирские инстинкты подсказывают мне, что делать. Сладчайшая жидкость текает внутрь моего горла. Такой вкусной вещи я никогда не пробовала еще. Я подавила желание высосать все до конца и направила свою силу в обратную сторону. Тело Мирозофиса выгнуло дугой, и моя сила начала действовать. Его тело начало медленно регенерировать. Способность достигнута. Способность вампир первый уровень стала вампир второй уровень. Показатель достигнут. Звание инициатор получено. Как эффект звания инициатор, способности родственное доминирование, сопротивление ненормальным состоянием первый уровень получены. Способность сопротивления сонливости четвертый уровень объединена с сопротивлением ненормальным состоянием первый уровень. Способность достигнута. Способность сопротивления ненормальным состоянием первый уровень стала сопротивление ненормальным состоянием третий уровень. Я вытащила мои клыки. В тот же момент бледный Мирозофис медленно поднялся. Рана на его спине уже залечена. Один из мужчин заметил, что происходит, и бросился к нам. Кинжал метнулся змеей вперед. Мирозофис остановил его своей рукой. Пробив плоть и кости, кинжал пронзил руку Мирозофиса насквозь. Мирозофис сжал лицо человека рукой, как будто ничего не почувствовал. Сначала Мирозофис поймал человека за лицо рукой, а затем вогнал его лицо в стену. Голова человека, закрытая капюшоном, оказалась между рукой и стеной и просто лопнула. В тот же момент и рука Мирозофиса сломалась, не в силах выдержать его мощь. Мирозофис поднял труп сломанной рукой и впился в шею. Я это не вижу, поскольку его спина загородила мне весь обзор. Но люди, которые атаковали нас, наверное, видели, как Мирозофис пьет кровь. Все кругом замерло, как будто недоумевая. В данный момент только Мирозофис продолжал двигаться. Он насытился, потому что отшвырнул от себя труп. И завыл. Этот звук заставляет людей дрожать от страха, потому что его явно не может произнести глотка человека. Люди явно напуганы. Мирозофис бросился к потрясенным людям, продолжая рычать. Самый близкий к нему человек пришел в себя и двинулся на перехват. Меч человека прорубил живот Мирозофиса. Но это его не остановило. Мирозофис ударил человека в лицо, не обращая внимания на разрезанный живот. Человека сдуло ударом, и он со всей силы столкнулся с другим человеком. Его шея повернута под немыслимым углом, и тот, в кого он попал, тоже выглядит не очень хорошо. Но это всего, чего удалось добиться. Мирозофис стоит перед людьми с распоротым брюхом и разломанными кулаками. «И сколько вы еще планируете играть?» Тело Мирозофиса подбрасывает воздух. Скорее всего, это магия ветра, поскольку я чувствую присутствие магии. Это сделала женщина, на которой так же, как и на остальных, надет капюшон. Тело Мирозофиса с огромной силой отброшено, и он катится по земле, остановившись возле меня после удара о стену. Даже после изменения вампира, способности Мирозофиса все равно остались на уровне обычного человека. Хотя, конечно, он стал гораздо сильнее, став моим. Но все равно он слабее тех людей, которые всю свою жизнь посвятили бою. Даже если тренируешься с мечом каждый день, но разница в способностях слишком велика. Ведь настоящая разница кроется в уровне. Мирозофис, который всю жизнь был слугой, имел мало возможностей для драк с монстрами. В отличие от авантюристов или солдат, из-за этого его уровень низок. Неважно, сколько ты тренируешься, но разницу в уровнях закрыть не так-то просто. Кроме того, есть еще и вопрос боевого опыта. Кроме того, основная работа Мирозофиса была в качестве слуги, которая не подразумевает боев. Даже если бы у них и были одинаковые уровни, он все равно не смог бы победить. Если он и превратился в вампира, и начал нападать, не думая о понесенных им повреждениях, но результат все равно будет один. Мои глаза встретились с глазами упавшего Мирозофиса. Его глаза пусты. Я отражаюсь в его пустых глазах. Я выгляжу ужасно из-за страха. Мирозофис выглядит удивленным. Жизнь медленно возвращается в его глаза. Он заставляет измученное тело встать на одной силе воли. Женщина, которая появилась, вырубила половину из всех людей со своей стороны и всех людей с другой стороны. Вампир, да? Похоже, она только в начале пути, и ее показатели низкие. Но если она вырастет, будут проблемы. Женщина говорит сухим голосом, который не передает никаких чувств. А инициатор вот тот ребенок, да? Что же делать? Убей ее. Способность достигнута. Способность сопротивления страху первый уровень стала сопротивление страху второй уровень. Меня трясет от этого. Как спокойно были сказаны эти слова. А так можно? Я скажу Оке, что мы не смогли прибыть вовремя из-за развернувшейся войны. Если оставить ее в живых, то она может доставить проблем. Поняла. Человек попытался обойти мир из офиса. У мир из офиса, похоже, сил достаточно только на то, чтобы стоять. Я не позволю вам коснуться госпожи. И все равно он встал на пути. Если не будешь мешаться, то я позволю тебе умереть быстро. Зачем ты пытаешься защитить это создание? Она вампир, который принесли столько страданий этому миру. Ты знаешь это? Спросила женщина. Это не важно. Я пообещал защитить ее. Мне доверили это дело. Мирозофис ответил спокойно. Глупо. Да ладно, могла бы и признать наличие духа. Голос, сказавший о глупости, говорит совсем безэмоционально. А второй голос говорит с шутливой интонацией, так неподходящей к этому месту. Привет, привет. Мега-девушка Ариэль появилась перед маленькой красавицей и ее слугой в самый ответственный момент. Все вокруг застыло после появления этой странной парочки женщин.